Глава 48. «Неужели?» — переспросила опять Дори. «Рэчел, ты с ума сошла? На ночь глядя!» Рэчел только покачала головой. Она не могла объяснить матери, почему она хочет вернуться. Чувство крепло в ней, словно ветер. Сначала он колеблет траву едва заметной, потом начинает дуть сильнее, не оставляя ни одного спокойного местечка. Потом деревья начинают раскачиваться и скрипеть, потом сотрясаются дома, и это уже ураган, все разрушающий и неостановимый. В Чикаго было 6 часов. В это время в Бангоре Луис поедал свой безвкусный обед. Рэчел и Элли едва притронулись к своим тарелкам. Во время обеда Рэчел не отрывала глаз от тарелки, чтобы не видеть мрачного взгляда дочери, вопрошающего, что она может сделать, чтобы помочь папе. Она ждала, когда позвонит Джуд и скажет ей, что Луис вернулся, и действительно зазвонил телефон. Она подскочила, а Элли едва не выронила стакан с молоком. Но это была всего лишь подруга Дори по бридж-клубу, звонившая узнать, все ли у них в порядке. Они пили кофе, когда Рэчел внезапно отложила салфетку и сказала: «Папа, мама, простите, но я поеду домой. Если я сяду на самолет, я буду там сегодня ночью». Отец с матерью уставились на нее, а Элли зажмурила глаза с облегчением. Это могло бы быть смешно, если бы не ее мертвенная бледность. Они ничего не могли понять, и Рэчел не стала объяснять, как легкий ветерок превратился в силу, разрушающую дома, как спичечные коробки. Она просто не смогла поверить, что Элли извлекла весть о смерти Виктора Паскоу из своей памяти. «Рэчел, детка», — сказал медленно отец, как мог бы говорить с ней при истерическом припадке, — «это только ваша реакция на смерть сына. И ты, и Элли устали, намучились. И кто вас винит? Но ты только усугубишь». Рэчел не отвечала. Она прошла в холл к телефону, набрала номер авиакомпании «Дельта». Пока Дори стояла рядом, говоря, что нельзя же так, она должна подумать, в крайнем случае они могут завтра полететь вместе. И рядом стояла Элли, все еще мрачная, но теперь в ее взгляде затеплился огонек надежды. «Компания «Дельта»», — раздался голос на другом конце провода. — «Это Ким. Можем ли мы вам помочь?» — «Надеюсь, да», — сказала Рэчел. — «Мне очень нужно сегодня ночью попасть из Чикаго в Бангор. Мне надо успеть предотвратить опасность. Можете вы узнать?» — «С сомнением, да, мэм, но вероятности мало». — «Пожалуйста, узнайте», — попросила Рэчел дрогнувшим голосом. — «Я буду ждать». — «Хорошо, мэм. Я позвоню». Телефон умолк. Рэчел прикрыла глаза и через миг почувствовала на своей руке чью-то холодную руку. Открыв глаза, она увидела Элли. Ирвин и Дори стояли поодаль и тихо шептались, глядя на нее. «Я, наверное, кажусь им ненормальной», — подумала Рэчел устало. Она нашла в себе силы улыбнуться Элли. «Не давай им удержать тебя, мама», — сказала Элли тихо. «Пожалуйста». «Да нет, сестренка», — сказала Рэчел и вспомнила, что они звали ее так, когда родился Гэтч. Но теперь она уже не была ничьей сестренкой, так ведь? «Спасибо тебе», — сказала Элли. «Но это ведь очень важно, да?» Элли кивнула. «Дорогая, я знаю, что это так, но ты можешь мне помочь, если скажешь еще кое-что. Это был просто сон?» «Нет», — сказала Элли, — «это все и сейчас. Я и сейчас это вижу. Ты не чувствуешь, мама, что-то вроде ветра?» Элли опять кивнула. «Но ты не знаешь, что это? Ты не помнишь чего-нибудь еще из твоего сна?» Элли задумалась и потом отрицательно помотала головой. «Папа, Черч и Гэтч. Вот и все, что я помню. но я не помню, как они оказались вместе, мама. Рэчел крепко обняла ее. «Все будет хорошо», — сказала она. Но тяжесть на ее сердце давила все сильней. «Алло, мэм!» — отозвалась телефонная трубка. «Алло?» Рэчел сжала трубку, не выпуская руки Элли. «Я думаю, мы можем устроить вам билет до Бангора, мэм, но вы будете там очень поздно. Это не важно. У вас есть ручка? Записывайте». «Да-да». Рэчел вынула из стола огрызок карандаша. Она нашла какой-то конверт и приготовилась. Рэчел внимательно записала все сказанное. Когда клерк закончил, она показала Элли два пальца, сложенные буквой «О» в знак того, что все в порядке. «Все может быть в порядке», — поправила она себя. Предстояла сложная пересадка в Бостоне. «Запишите меня, пожалуйста», — сказала Рэчел. «Спасибо вам большое». Клерк записал фамилию Рэчел и номер кредитной карточки. Рэчел встала усталая, но немного ожившая. Она поглядела на отца. «Папа, ты отвезешь меня в аэропорт?» «Надо бы мне сказать нет», — отозвался Голдман. «Должен же я, наконец, остановить это безумие». «Не смей», — закричала Элли. «Это не безумие, нет». Голдман замигал и отстранился от этого маленького вулкана. «Отвези ее, Ирвин», — сказала тихо Дори в наступившем молчании. «Я тоже начинаю нервничать. Мне будет легче, если я узнаю, что с Луисом все в порядке». Голдман укоризненно посмотрел на жену и повернулся к Рэчел. «Я отвезу тебя, раз уж ты так хочешь. Я... Рэчел, я поеду с тобой, если это нужно». «Спасибо, папа, но я взяла последние билеты. Будто Господь сберег их для меня». Ирвин Голдман вздохнул. В этот момент он выглядел очень старым, и Рэчел внезапно подумала, что ее отец похож на Джуда Крэндалла. «У тебя еще есть время собраться», — сказал он. «Мы доедем до аэропорта за 40 минут, если поедем по дороге, по которой я ездил, когда мы с твоей матерью только что поженились. Дори, дай ей сумку». «Мама», — сказала Элли. Рэчел повернулась к ней. Лицо девочки блестело от пота. «Что, дорогая?» «Будь осторожна, мама», — сказала Элли.